Практикуя чёт, проще обнаружить и идентифицировать объект отрицания. Выполняя чёт, мы делаем это в одиночестве в темное время суток и, возможно, в устрашающих местах, таких как кладбище, для того, чтобы вызвать чувство страха. Страх может возникнуть вследствие различных звуков, видимых форм или попросту от боязни темноты. Когда нас охватывает страх, то независимое существующее «я», этот объект отрицания, отчетливо проявляется. В этот момент необходимо выбросить наше сознание в пространство, представляя, как оно сливается с пространством, приняв обличение дакини мудрости. Когда мы отдаем свое прежнее тело духам, у нас нет причин быть напуганным. Ведь у нас нет больше тела, к которому можно испытывать привязанность, так как мы только что от него отказались. А нашему тонкому уму невозможно нанести какой-либо вред, так как он слился с пространством. И кроме этих двух составляющих не может быть другого объекта для ума, цепляющегося за «я». Так мы приходим к подлинному постижению пустоты. Если мы чувствуем, что «я» потеряно, мы постигаем пустоту. Когда мы постигли пустоту, ничто не сможет причинить нам вред, и вокруг нас более не существует ужасных проявлений. Именно страх потенциального вреда от злонамеренных сущностей способствует тому, чтобы проявилось это независимо существующее «я», а затем исчезло, благодаря нашему исследованию и переносу сознания в пространство. В этот момент мы можем потерять сознание от страха и растворения в пространстве. Если это происходит, живо ощутите, как независимое «я» уничтожается. Благодаря страху и постижению пустоты мы приходим к пониманию истинной природы своего номинально существующего условного «я», «я», несуществующего самого по себе. Чёт – это специальный метод обретения переживания отсутствия независимо существующего «я». Таким же образом нам следует постичь и отсутствие самобытия иных явлений, верно распознав объекты отрицания. Благодаря постижению пустоты мы можем преодолеть все наши страхи и тревоги. Мы сможем растворить в свете все проявления, возникающие вокруг нас. Как гласят тексты Тэньё, неподвижное и движущееся, живое и неживое, пусты, подобно иллюзии. Это относится ко всем явлениям Вселенной и ко всем населяющим ее живым существам. Суть их природы – пустота, отсутствие истинного самобытия. Но пока мы не достигли пути видения, мы воспринимаем эти иллюзорные видения как реальные. Растворив все эти проявления в свете, мы медитируем на пустотную природу трех сфер подношения – подносящего, самих подношений и получающих эти подношения. Как только все явления, трансформировавшись в свет, полностью растворились в нашем сердечном центре, мы медитируем на пустоту посредством концептуального мышления. Чтобы медитировать на пустоту концептуально, необходимо понимать разницу между четырьмя объектами концептуальной мысли. Они таковы. Воспринимаемый объект, познаваемый объект, осмысливаемый объект, являющийся объект. Необходимо ясно понять, что среди этих четырех объектов концептуальной мысли представляют из себя являющиеся объекты концептуального ума. Сидя в этом зале для медитации, мы можем начать вспоминать вещи, находящиеся в нашей комнате. Это будут некие обобщенные образы, хранящиеся в нашей памяти. Подобные объекты концептуальной мысли можно познавать различными способами. К примеру, возьмем тарелку. Если мы вспомним тарелку, которой мы пользовались, то это будет лишь обобщенный образ тарелки. В то же самое время некоторые люди понимают, что такое тарелка, благодаря термину наименованию или звуковому обобщению, а не воспоминанию. Таким образом, являющиеся объекты – это последующие воспоминания, потому что этот вид концептуальных объектов возникает лишь после их концептуального восприятия. Познаваемый объект – это тот объект, который воспринимается или постигается. В случае с восприятием голубого цвета, постигаемого концептуальной мыслью, познаваемый объект – это голубой цвет. Постигаемые объекты, следовательно, также являются последующими воспоминаниями. Осмысливаемые объекты возникают в уме и принимаются за идентичные с тем, что было воспринято ранее. Например, тарелка, которую когда-то видели, до того, как увидели вновь. Концептуальный ум осмысливаемого объекта воспринимает объект как обладающий одной природой с тем, что уже прежде воспринималось. Но начнем с того, что объект, воспринимающий для концептуального ума, не есть собственный объект. Как тарелка, возникающая в нашем воображении, может продолжать существовать и там после того, как сам объект прекратил свое существование. Представьте себе, что собака разбивает тарелку в соседней комнате, пока мы продолжаем удерживать ее в мыслях. Неправильной является сама вера в то, что осмысливаемый объект концептуальной мысли есть сама вещь. И познаваемый объект концептуальной мысли – это тоже не сама вещь. В прямом и неопосредованном восприятии концептуального сознания не существует осмысливаемых объектов. Поскольку что бы ни являлось ему, воспринимается напрямую и не нуждается в каких-либо концептуальных разъяснениях, определяющих, чем же именно является воспринимаемый объект. Именно процесс подобных разъяснений и, как следствие, мыслетворчества необходимо ясно осознать посредством изучения четырех объектов концептуальной мысли. Нам нужно на собственном опыте изучить собрание тем, и ум, и познание, иначе понимание наше не продвинется дальше интеллектуального любопытства. Недостаточно просто понимать учение, знать его поверхностно, но необходимо искать способ осуществления этого знания на практике применительно к собственному уму. Попытайтесь проникнуть в глубину учения, стремитесь постичь его сокровенный смысл, работайте с ним каждый день, каждое мгновение. Воспринимая во время практики чет все явления как иллюзорные, мы углубляем наше понимание пустоты. В этот момент, когда все, что находится вокруг нас, все духи и боги, миллиардов вселенных, растворяются в свете, который затем растворяется в нашем сердце, в нас должно родиться ощущение, что мы постигаем пустоту. Подобное видение пустоты – это являющийся объект нашего концептуального понимания пустоты. Сейчас мы понимаем пустоту лишь концептуально, а не посредством прямого восприятия. Но, развивая, оттачивая свое концептуальное понимание, то есть тот обобщенный образ пустоты, который существует в нашем сознании, мы постепенно приходим к ее непосредственному постижению. Когда мы приходим к пониманию, что и пустота, являющаяся объект, лишена истинного самобытия, мысль об этом есть осмысливаемый объект. Нам нужно четко понимать разницу между являющимся объектом пустота и осмысливаемым объектом мысль, что она не существует независимо, для того, чтобы верно медитировать на пустоту. Существует несколько способов познания, и в медитации на пустоту в практике чет используется один из них. Осуществляется ли в данном случае медитация на пустоту с помощью прямого восприятия? Конечно, нет. Медитируем ли мы в чет на пустоту путем верного умозаключения? Тоже нет. С помощью постижения явленного, но не удостоверенного? Нет. Потому что пустота не является нашему уму напрямую, не концептуальным способом. Еще одним альтернативным способом познания является так называемое сомневающееся сознание. Но оно не способно медитировать на пустоту, поскольку из-за неопределенности в объекте медитации не может сохранять фиксированную концентрацию. Медитация на пустоту в практике чет не является также последующим познанием или воспоминанием. Сопоставляя свой собственный опыт со знаниями об уме и теорией познания, мы приходим к выводу, что медитация на пустоту в чет основана на так называемом верном предположении. Нам нужно использовать учение на практике, а не просто изучать его как какой-нибудь школьный предмет, например, географию. Существуют различные виды верного предположения. Так, есть верное предположение, основанное на утвержденном умозаключении. И есть то, что основано на неутвержденном умозаключении. Для того, чтобы прояснить это, давайте рассмотрим способ медитации на пустоту изложены выше. Воспоминание об учении о пустоте трех сфер подношения – это медитация на пустоту посредством словесного обобщения. Если же мы постигаем значение лишь обозначения, сделанного концептуальным умом, то это медитация на пустоту посредством обобщенного образа, смыслового обобщения. Если мы, медитируя на пустоту, полагали, что истина о пустоте трех сфер подношения установлена посредством умозаключения о том, что они не являются ни тождественными, ни отличными от явлений, мы бы медитировали на пустоту с верным, но неутвержденным предположением. Ведь в данном случае было бы применено неверное умозаключение. Верным умозаключением для установления пустоты трех сфер даяния явится умозаключение о взаимозависимом происхождении. Пока мы не достигли прямого и непосредственного восприятия пустоты, ум, опирающийся на верное предположение, будет крайне нестабилен. Словно столб или шесть палатки, установленные во влажную и рыхлую почву. Очень важно хорошо разобраться с четырьмя сущностными моментами для того, чтобы полностью опровергнуть объект, подлежащий отрицанию. Успешно справившись с этим, мы придем к прямому переживанию пустоты. Но в данный момент наша медитация на пустоту может опираться лишь на верное предположение, идущее от прямого восприятия, основанного на утвержденном умозаключении. После аналитической медитации на пустоту следует стабилизирующая однонаправленная медитация. При этом мы воспринимаем все явления лишенными самобытия и погружаемся в уравновешенное созерцание пустоты, подобное пространству. В послемедитационный период мы не должны расставаться с этой, подобной пространству, медитативной уравновешенностью. Все объекты должны восприниматься нами как иллюзия. Все явления относительно реальности как миражи, возникающие из пустоты. В целом существует несколько способов медитации. Чтобы медитировать, нет необходимости все время сидеть в правильной позе со скрещенными ногами. Мы можем медитировать на пустоту, и когда двигаемся во время медитации, нет необходимости в абсолютной неподвижности, так как медитирует не тело, а ум. Мы можем медитировать и во время ходьбы, и даже лежа. Когда мы получаем практики стадии зарождения, мы изучаем йогу пробуждения, йогу принятия пищи и йогу сна. Все эти йоги сами по себе являются медитациями. Мачи Кламдон сказала своим ученикам, что эти йоги существуют, однако мало кто знает, как их правильно выполнять. Практики обхода ступ, простирания и паломничества к святыням также должны являться медитациями. В сутре Перпачи Будда сказал, что когда мы входим в место для медитации, мы должны чувствовать себя так, словно входим во врата освобождения. Закрывая за собой дверь, мы закрываем дверь, ведущую в сансару. Сидение на подушке для медитации – это бегство из сансары. Когда мы встаем с подушки после медитации, это должно восприниматься как то, что мы вырвались наконец из сансары. Мы должны быть внимательными к тому, что происходит во время сессии медитации. В этой сутре перечисляется много способов медитации. Для практикующего чет любые действия медитации, как солдаты, идущие в бой, не должны расставаться со своим оружием, так и практикующий чет должны быть неразлучны с методом, умом просветления бодхичитты и мудростью, постижением пустоты. Чотпа тоже сражаются. Они сражаются с умом себялюбия и умом, цепляющимся за «я», а не с духами. Напротив, к духам мы непрестанно развиваем любовь и сострадание. Практикуя чот, важно собирать два накопления – заслуг и мудрости. Необходимо завершить накопление мудрости, придя к постижению пустоты для того, чтобы отсечь чот. Чот означает «отсекать» – мысль цепляния за «я», являющуюся корнем сансарного бытия. Если во время выполнения практики чот нам недостает мудрости, тогда нас можно сравнить с солдатом, выронившим свое оружие на поле боя. С самого начала, с принятия прибежища, мы всегда должны памятовать о пустоте. Следует представлять объекты прибежища, обладающими пустотной природой, лишенными независимого самобытия, и растворить их в своем сердце. Затем мы медитируем на пустоту. Это очень важная практика наивысшей гуру-йоги. Пометуя о пустоте во время принятия прибежища, мы придадим нашей практике глубину и сделаем ее весьма эффективной. Какие бы практики мы ни выполняли, они должны сочетать в себе бодхичитту и мудрость, постигающую пустоту. Без этого невозможно обретение реализации в тантре. Практика чет не относится к стадии зарождения и вообще не принадлежит к разряду практик тайной мантры, поскольку в ней не используется метод единства блаженства и пустоты. Но она всегда должна включать в себя единство пустоты и бодхичитты. Утверждаю также, что чет не относится к сутре, потому что в нем присутствует испускание света и прочие визуализации, как не относится он и к стадии зарождения тайной мантры, так как здесь не происходит порождение божества. Поэтому некоторые считают, что это лишь тибетская дхарма, не истинное учение, придуманное тибетцами. Однако многие индийские пандиты, несмотря на эту критику, практиковали чет и обнаружили, что данная практика эффективно способствует усмирению ума себолюбивого, цепляющегося за представление об истинном «я» ума. Возможность практиковать чет можно считать выпавшим на нашу долю огромным везением. Если мы пренебрегаем бодхичиттой и мудростью, отсекающей корень сансары, то никакие практики не смогут помочь нам преодолеть этот самовлюбленный ум цепляния за «я». Никогда не следует забывать или оставлять без должного внимания практики метода и мудрости. Медитируя на пустоту, необходимо знать различные уровни достижения состояния безмятежности, шамадхи, и в особенности о том, что такое притупленность ума, как она порождает отупение, разрушает память и затмевает различающую мудрость. Джетсун Капа сказал, что очень важно стараться избегать тончайшей притупленности ума, и изложил безошибочные методы достижения безмятежного состояния сознания. В общем и целом нам надлежит следовать пути Будд трех времен. А в частности, мы должны неустанно и внимательно выполнять медитации Ламрим. В прошлых жизнях все мы достигали определенных ситхи и воочию лицезрели идамов. Однако, по-прежнему находимся в круговороте сансары. Девы со всеми их способностями по-прежнему остаются подневольными узниками циклических перерождений. Лишь наши собственные усилия и духовные реализации смогут по-настоящему помочь нам освободиться из плена сансары. Три метода медитации на пустоту. В практике чет существует три метода медитации на пустоту. Первый. Без приложения умственных усилий. Второе. При помощи исследования заблуждений. Третье. Аналитическое исследование. Первое. Медитация на пустоту без приложения умственных усилий. Первый способ медитации на пустоту самый простой и доступный для начинающих. После прочтения строк, в которых говорится о трех сферах подношения, мы укрепляемся в мысли, что все явления лишены истинного самобытия. Все есть иллюзия, поскольку наше тело было поднесено, нет места страхам и не остается привязанности к психофизическим совокупностям. Наше сознание растворилось в пространстве, и кто теперь станет беспокоиться по поводу этой совокупности форм, лежащей на земле? Растворив свой ум в пространстве, мы должны стать бессознательными, словно труп. Мы медитируем на пустоту, свободные и от возбужденности, и от притупленности сознания. Это и есть безмятежное пребывание. Мы должны ознакомиться с объектами этой медитации заранее. Во время медитации сам ум должен осознать свою собственную иллюзорность и, как следствие, иллюзорность всех остальных проявлений. Данный метод соответствует системе Махамудры. Чтобы обрести правильное понимание пустоты, разумные практикующие пользуются этим методом. Второе. Медитация на пустоту с помощью исследования заблуждений. Если мы медитируем на кладбище, в месте, вселяющем страх, или даже в собственной комнате, то могут возникнуть внешние и внутренние устрашающие явления. В этом случае нужно исследовать два заблуждения. пугающее явление и самосущее испуганное я. Существует ли оно истинно само по себе? Надлежит исследовать то я, которое испытывает пугающее воздействие, будь то звук или видение. Вспомнив, что нашей целью является сострадательное пожертвование своего тела духом, и памятуя о пустоте трех сфер подношения, мы растворяем свой ум в пространстве, представляя, как духи пожирают наше тело, и это ощущение самосущего «я». После того, как духи расправились с телом, мы пытаемся отыскать источник этих двух заблуждений. Именно в попытках обнаружить местонахождение этого независимого «я» мы приходим к пониманию пустоты. Третье. Аналитическая медитация на пустоту. Обычный способ медитации на пустоту – это анализ и исследование нашего цепляния за «я». Когда появляются устрашающие факторы, наше «я» пугается и выходит на передний план. Предстает перед нами наиболее отчетливо. Очень важно проследить с помощью четырех сущностных моментов, где именно находится это «я», которое испытывает страх. Здесь важно помнить, что наше тело было пожертвовано, а сознание растворилось в пространстве. Поэтому «я», которое испугано, все еще проявляется, но не как единое «с» или отличное «от», каких бы то ни было совокупностей. Чтобы признать отсутствие в нас подлинного самобытия, необходимо правильно определить объект отрицания. Сделать это крайне трудно, и для этого требуется накопить много благих заслуг. Если в результате аналитического исследования мы почувствуем, что зависимо возникающее «я» куда-то потерялось, это и будет постижением пустоты. В этом месте практики, каким бы методом медитации на пустоту мы ни пользовались, необходимо растворить все проявления в свете. А затем и сам этот свет в своем сердце. Глубоко осознавая, что все явления также лишены истинного бытия, мы однонаправленно медитируем на пустоту. В практике чёт. Каждый из трех способов медитации на пустоту – это способ преодоления препятствий к обретению верного воззрения пустоты. Чтобы преодолеть препятствия к зарождению бодхичитты, мы размышляем над тем, что теперь наступил тот единственный момент, дающий нам шанс достойно отплатить всем живым существам, нашим матерям, за их доброту. Думая так, мы обретаем непоколебимую устойчивость своей медитации. Без правильного противоядия пустоты и бодхичитты мы не сможем управлять своим умом, когда явятся пугающие проявления. Своего рода знаком продвижения в этой практике является ситуация, когда, придя в чувство, если по ходу практики мы впали в бессознательное состояние, мы забываем собственное имя и то, чьим телом мы теперь обладаем. Это свидетельствует об уменьшении цепляния за собственное «я». Следует постоянно обращаться к трем драгоценностям с просьбой даровать нам постижение пустоты. В дополнение мы просим о достижении духовных реализаций всех трех колесниц, а не только ваджраяны, а также об устранении всех препятствий и помех в практике дхармы.